Глава 14. Помолвка. Примерно за час до начала церемонии мы переместились порталом из Академии в Королевский сад. Хранитель королевского портала, он же привидение графа магии, решил многочисленным гостям себя не показывать, но со мной через Ялгуса вышел на связь. «Не нравятся мне сегодняшние мероприятия, Алтон Громовский. Ой, как не нравится! Половина здешней знати хочет твоей смерти, но боится, а вторая лишь ждет удобного случая. Так что спину никому не показывай. Моргнуть не успеешь, как ударят». «Во дворце?» — поразился я. «В залах не посмеют, а в саду могут и рискнуть. Постараюсь подстраховать». Не знал, что хранитель портала способен покидать портальную площадку. Немного приободрился, теперь помимо Ялгуса появлялась еще одна незримая боевая единица, которая наверняка обладает огромной мощью. После помолвки в замок Громовских наверняка напросится герцог Леоновский, причем с недобрыми намерениями, хоть и не по своей воле. Кратко обрисовал привидению ситуацию с вельможей. Король может взять его с собой. Словам о том, что герцог — марионетка, монарх вряд ли поверит. Есть идеи, как нам себя обезопасить? — Леоновский, говоришь, — задумчиво произнес хранитель портала. — Очень интересно. Ладно, сначала я посмотрю на твоего герцога. Глядишь, что-нибудь и придет на ум. — Алтон, ты чего такой напряженный? — спросила будущая теща. — Передумал жениться? — Мама, не надо так шутить. Резче, чем обычно, прореагировала Барина. Похоже, она тоже была на нервах. У нас сегодня только помолвка. Вокруг слишком много высокородных вельмож, а я от них ничего хорошего ждать не привык, — пояснил свою сосредоточенность. — Верно подмечено, — зятек поддержал Рангиз. — Мы для них никто, и большинство из них тебя просто ненавидят. Видано ли дело, вчерашний простолюдин выше них прыгнул. В зале собралось около сотни человек. За мной, как и за Бариной, вскоре пришли. Две фрейлины повели направо мою невесту вместе с родителями. Для охраны отправил с ними Ялгуса. Меня же к двери слева пригласил следовать за собой мужчина в мундире охранника. Немного удивился, что у моего сопровождающего повреждена рука, которую он явно оберегал, прижимая к бедру. «Неужели не могли найти здорового слугу?» — промелькнула мысль, и в следующую минуту почти подсознательно активировал круговой щит пустоты. «Лучше перестрахуюсь. Использовать обычную магию наставники мне пока запретили, опасаясь за мои каналы. Сказали, что доступна лишь пустота и дух». «Нам сюда», — слуга показал на лестницу, ведущую вниз. — Алтон, слышишь меня? В голове появился голос опасника. — Да. — Это тот маг, который сражался с тобой в академии под чужой личиной. Сейчас принял внешность слуги. Смерти тебе пока не желает. Я остановился. Значит, опасник выполнил свое обещание и обрел новые силы. Раньше выходить со мной на контакт он не умел. — Нам сюда! — настойчиво повторил провожатый, опустившись на пару ступеней. — Барон Вигинский, если не ошибаюсь. Вы, кажется, желаете переговорить? Давайте лучше здесь. Не хотел бы заставлять волноваться мою невесту. У нас и так сегодня тяжелый день. Он на миг застыл, но быстро взял себя в руки. Меня послали убить кого-нибудь из ваших друзей, граф. Наконец ответил он. Кто послал? На такую степень откровенности я не рассчитывал, поэтому решил сразу выяснить все, что удастся. Граф Шумский. Если я правильно понял, вы решили этого не делать? Почему? Ответил барон не сразу, видимо, подбирая правильные формулировки. Надоело плясать под чужую дудку. Все хозяева обещают освободить от клятвы после выполнения очередной мерзости, а потом каждый раз находят вескую причину, чтобы не выполнять обещание. Я слышал, что граф магии способен освободить волшебника от любой клятвы. Это правда? Он-то слышал. А я вот ни сном, ни духом, даже не знаю, что ответить. Не от любой. Теперь в голове возник голос хранителя портала, который уже научился общаться со мной без Ялгуса. Только от навязанной обманом или угрозами. Если клятва дана добровольно, такое освобождение закончится смертью. Повторил слова привидения барону. Точно, мой случай. К тому же смерть не самая худшая, уверенно заявил он. Поможете? Очень захотелось выругаться русским четырехэтажным. Этот тип едва не прикончил меня самого на арене, напал на Барину в академии, сюда явился убить моих друзей, а теперь вдруг решил, что я, в благодарность за такое теплое к нам отношение, стану ему помогать. Неужто граф магии синоним слова «идиот»? К тому же мне ведь сейчас абсолютно нечем заняться. И только я собрался все это высказать, как хранитель портала почему-то сам вызвался решить его вопрос. Поскольку мне сейчас было абсолютно не до барона, отправил их куда подальше, а сам подпешил в комнату, где Вегинский оставил связанного охранника, быстро развязал и привел в чувство ошарашенного мужика. «Срочно веди к королю!» «А как же нападение, ваше сельство? Враг опасен и...» «Проблему я уже решил. Не будем испытывать терпение его величества». «Алтон, ты заставляешь себя ждать?» — раздраженно произнес король, когда мы прибыли. «Небольшие проблемы с одеждой», — скороговоркой объяснил задержку. «Портной напортачил? Что вы, ваше величество?» Его работа выше любых похвал. Просто я от волнения чуть не оторвал декоративный кант. Пришлось спешно поправлять. Ладно, хватит болтать, идем. На входе в зал к нам с величественной улыбкой присоединилась королева. Я подумал, что это тоже часть ритуала. Однако, судя по реакции Урдена Первого, появление супруги в его планы не входило. При подданных супруги не стали выяснять отношения, и после громкого объявления распорядителя вошли в зал, велев следовать за ними. Церемония началась. Сначала назвали все регалии старшей ветви моего рода. Затем обозначили мой светский и магический титулы, подчеркнув личную преданность его величеству. Упомянули и о родовом замке с прилегавшими к нему землями, правда, ограничились лишь теми, которые находились под магическим контуром. Невесту представили гораздо скромнее и короче, как лучшую студентку столичной академии. А затем началось вручение подарков. Вот уж чего не ожидал, так это подношение от знати. Первой нас одарила королева. Она вручила шкатулку и, передавая из рук в руки, очень тихо произнесла: Мои дары никто не должен видеть. А дальше с кислыми физиономиями подходили другие вельможи и одаривали тем, что было не жалко. Холодное оружие, посуда, недорогие амулеты, книги. Причем по распоряжению Его Величества все подарки сначала проходили через руки придворных волшебников. Он опасался, чтоб среди подарков не затесался какой-нибудь взрывной артефакт. — Твоим бароном все обошлось, — снова проявился хранитель портала. — Процедуру перенес тяжело, но выжил. Заодно снял с него все метки. Перед уходом он сам произнес клятву, что отныне является твоим должником. — Спасибо, граф. А теперь что? Я твой должник? — Пока еще нет. Будем считать, я сейчас вернул долг за пробуждение портала. А вот за Леоновского действительно будешь должен. У герцога припрятан крайне опасный артефакт, который пока разобран и почти не выдает себя. Стоит соединить эти части вместе, и запустится взрывное проклятие. В ограниченном пространстве оно вывернет магию наизнанку. Не знаю, как привидению удалось разобраться в столь сложной магической конструкции, но я ему сразу поверил. И ужаснулся могуществу Зордана. «А нам как быть?» «Леоновский не должен попасть в твой замок и не попадет». «Король будет недоволен». «Чихал я на вашего так называемого короля. Я делаю то, что должен. Если он вздумает помешать, пусть попробует. Кстати, знаешь, что тебе подарила королева?» «Нет». Парные кулоны. Их действие похоже на твой браслет от единорога. Только они не отражают смертельное заклятие, а поглощают его энергию. — Алтон, ты опять мыслями где-то далеко? — спросила Барина. — Есть немного. Честно говоря, напрягает весь здешний пафос. Я тоже чувствую себя не в своей тарелке. Очень хочется поскорее отсюда убраться. После вручения подарков заиграла музыка, и мы с Бариной открыли бал. Судя по тому, что в зале резко прекратили все разговоры, наши па удались на славу, а кроме того, сегодня, кружась с Бариной, поймал вдохновение. Это когда будто летаешь над паркетом. Мне действительно не хотелось останавливаться, даже сожалел, когда музыка остановилась. По окончании танца, когда мы направились к родителям невесты, заметил восхищенные взгляды присутствующих дам и завистливые их кавалеров. Госпожа Шамира просто сказала: «Не знаю, как в магии, но в танцах ты настоящий граф». — Да, зятек, — протяжно вымолвил Рангиз, — пожалуй, после такого зрелища вельможи ощущают себя еще более ущербными. Чувствовалось, что отцу невесты доставляло удовольствие наблюдать за кислыми физиономиями знати. После третьего танца вышел распорядитель бала и объявил дату нашей свадьбы — всего через 20 дней. Согласовывать ее с нами не сочли нужным. Спасибо, что хоть предупредили. Сразу за объявлением началось светошумовое шоу, и меня пригласили к королю. Поспешил к Ордену Первому через весь зал. — Задержись на секунду! — снова услышал голос опасника. Чуть приостановился, и впереди на мгновение вспыхнуло мощное пламя. Вряд ли кто-нибудь, кроме меня и того, кто организовал это покушение, вообще обратили внимание на вспышку из-за многочисленных фейерверков. А говорили же, что во дворце никто не осмелится. Значит, тебя любят гораздо сильнее, чем я думал. Хорошо, что ты защитился круговым щитом. Точно, ведь я его так и не убрал после встречи с Вигинским. Подошел к его величеству. Алтон, пусть бал продолжается уже без нас. Сейчас я бы хотел посетить твой замок. Мы бы хотели, уточнила леди Элира. Вместе с герцогом Леоновским. Не стал ему отказывать небольшой просьбе. Ордон первый кивнул супруге. Вчера, разговаривая с привидениями замка, я рассказал и о Зордане, и о Леоновском. Мне объяснили, что человек, несущий опасность древнему строению, через портал пройти не сможет. Правда, о том, что именно с ним произойдет, не сказали. Только нужно переговорить с герцогом, чтобы у него с собой случайно не оказалось какого-нибудь опасного артефакта. Меня в замке предупредили, что это может повлиять на портал. Придумал отмазку, если вдруг с вельможей что-то произойдет. Не думаешь ли ты, что кто-то посмеет притащить нечто опасное в мой дворец? Возмутился Ордан Первый. Ни в коем случае, Ваше Величество, но предостеречь гостя о возможных последствиях будет не лишним. Я распоряжусь, — раздраженно произнес он. Сначала мы собирались вернуться в Академию. Ставить монарха в известность о возможности прямого перехода из дворца в замок я не стал и попросил хранителя не активировать эту опцию. Тот одобрил мое решение, чем меньше знает наш недокороль, тем лучше. Чтобы не толпиться на портальной площадке, в замок отправлялись в два этапа. По распоряжению короля первыми должны были переместиться родители невесты, друзья жениха и преподаватели во главе с ректором, а потом уже, если все пройдет гладко, сама королевская чета. Мы с Бариной, двое придворных магов и Леоновский. На площадку зашли всемером, но в академию нас прибыло всего шестеро. Герцога рядом не оказалось. — Твои проделки! — уставился на меня монарх. — Что? Как? Сам пребывал в растерянности, не веря собственным глазам. «Разве такое возможно?» «Где герцог?» Урден Первый не скрывал, что подозревает меня в причастности к исчезновению Леоновского. «Дорогой, на такое студент первого курса уж точно не способен. Полагаю, даже нашему уважаемому ректору это не по силу», — миролюбиво произнесла леди Элира. Из прибывших ранее встречать нас остался ректор, как хозяин академии. — Что произошло? — спросил он, пытаясь понять, чем недовольны их величество. — С нами в точке отправления был Леоновский. Сейчас его нет, — пояснил я. — Может, он покинул площадку за миг до перемещения? Например, коротким порталом, — предположил Силамский. «С какого перепуга?» — раздраженно спросил король. «Если вдруг вспомнила какой-либо опасной вещицы», — подсказала ему супруга. «Ладно, передумал и варт с ним. Отправлять людей на его поиски я не собираюсь. Алтон, я хочу видеть замок Громовских. Прикажете отправиться прямо сейчас, Ваше Величество?» — Да. — Прошу прощения. — Одну минуточку, — остановил нас ректор. — Барина, тебя ждут родители. Не стоит их волновать. Невеста очень хотела отправиться со мной, но понимала, что лучше в этот день побыть с мамой и отцом, а заодно объяснить, почему я не могу к ним присоединиться. — Ваше Величество, не возражаете, если... — Присоединюсь к вам, — почтительно спросил ректор. — Давайте быстрее, граф. Мое время очень дорого. Интерлюдия. После того, как Зордан подчинил волю Леоновского, герцог воспринимал приказы колдуна как собственные намерения, и все же иногда его подсознание прорвалось наружу, и вельможа ненадолго осознавал, в какой клаке оказался. В эти краткие моменты ему хотелось покончить с собой, но стоило подобной мысли возникнуть, как порыв угасал, возвращая герцога к кабачковому состоянию. Сегодня Леоновскому не без труда удалось убедить Урдена взять его с собой в замок Громовских, и герцог даже радовался, что сумел добиться поставленной цели, хотя всего несколько минут назад во время краткого просветления четко осознал, что уничтожить замок он сумеет ценой собственной жизни. Однако отрезвляющая мысль как появилась, так и исчезла. Лишенный собственной воли, герцог радостно шагнул на портальную площадку. А секунду спустя оказался в пустынном месте. Один. Кругом во все стороны простирался желтый песок. На небе не тучки, но солнце не видно и светло, как днем. — Где я? — вслух спросил вельможа, не надеясь получить ответ. — В портальном кармане, герцог, — прозвучал безразличный ответ. Голос заставил вздрогнуть. Через несколько мгновений Леоновский снова заговорил. — Почему я здесь? У тебя с собой артефакт, способный разрушить портал, а это недопустимо. У меня ничего нет. Это ложь, и мы оба это знаем. По-прежнему без эмоций продолжал отвечать голос. Как ты смеешь обвинять меня? Заткнись, герцог. Орать будешь на своего Зордана, если когда-нибудь освободишься от его ментальных пут. Даже эта фраза прозвучала совершенно спокойно, словно собеседник делал одолжение герцогу, отвечая на его вопросы. — А у меня есть шанс? Леоновский неожиданно осознал, что сейчас свободен от воздействия коварного помощника. — Пока Зордан жив, вряд ли, — сообщил голос. — Да и ношение его амулетов будет постепенно убивать твое сознание. — Но ведь сам я не могу их снять, — принялся оправдываться вельможа. — Да, не можешь, — подтвердил невидимка и словно вздохнул. — В твои годы и всего лишь жалкий девятый ранг. Обмельчали Леоновские, да. Я в твоем возрасте уже имел 12-й. Кто ты? Герцог задал вопрос, который с первой секунды перемещения вертелся у него на языке. Кто я, не так важно. А вот тебя следовало бы хорошенько выпороть за беспечность. Я не позволю разговаривать со мной таким... Значит, коварного колдуна ты к себе приблизить позволил, а на слова прадеда обиду затаил? В голосе появилась насмешка. — Прадеда? — На самом деле там не одно пра, но не в этом суть. — Ты знаешь, что мне нужно делать? — с надеждой спросил герцог. — Для начала... Сними все части того артефакта, который ты должен был собрать в имении Громовских. Леоновский разделся и начал быстро отлеплять от тела части магического устройства. Вроде бы все. Вельможа не видел собеседника, но подаренная надежда на возвращение собственного «я» заставила прислушаться к советам и выполнить приказы невидимки. — Нет, не все. Кое о чем ты даже не ведаешь, — произнес прадед. Внезапно возник порыв ветра, и на землю упали еще три детальки. — Вот теперь все. Можешь одеваться. Герцог снова облачился. Отправляясь в королевский дворец, он по настоянию Зордана оставил себе эти три амулета, которые не несли опасности окружающим и не могли быть выявлены магической защитой резиденции монарха. Зато они постоянно подавляли самого Леоновского. — Ты задействовал на Алтоне огненный артефакт. — Скорее, Зордан моими руками. — Плохо дело. Надо с тобой что-то делать, внучок. — Что? — спросил герцог. — Я на все готов. — На все, — говоришь. — Тогда ты должен дать согласие на заражение крови особым проклятием. — Проклятием? — заволновался Леоновский. — Не перебивай. — Да, проклятием. Думаешь, они всегда действуют во вред? Так оно и есть, но иногда этот вред направлен на твоих врагов. Зараженная кровь повысит сопротивляемость подавляющим тебя силам и при этом начнет очень медленно их ослаблять. И самое главное, внешних проявлений такого воздействия выявить невозможно. Только предупреждаю, процедура довольно болезненная. Не все способны ее пережить. Ты точно готов? Да, я осознаю всю опасность заражения крови проклятием и даю свое согласие, — произнес вельможа. Приступим. В следующее мгновение герцогу показалось, что по всему телу на нем наизнанку выворачивают кожу. Он заорал и рухнул на землю, как подкошенный, содрогаясь в конвульсиях. Изо рта пошла пена. Волшебник несколько раз изо всех сил ударился затылком о землю, пытаясь прекратить мучения. Однако песок не позволил лишиться сознания. Примерно через минуту Леоновский затих. Еще через пару невидимка заговорил. Кровь получила нужные свойства. Теперь амулеты не способны усилить свое влияние. Но учти, твоя воля так и остается в подчинении Зордана, разве что просветления разума будут теперь чаще. «Благодарю», — прошелестел герцог слабым голосом. «Не подскажешь, как мне отсюда выбраться?» «Сейчас ты вернешься во дворец. Далее уже не по своей воле отправишься к себе». Через пару секунд Леоновский снова стоял на портальной площадке. Обнаружив, что остался без артефакта, он на подгибающихся ногах отправился прочь. Теперь поставленную задачу выполнять было нечем. В разговоре с прадедом герцог-марионетка ничего не помнил.